Он продавал сахарную вату и мягкое мороженое, которое таяло, как только его накладывали в конусную формочку. На другой стороне бортвока, позади кучи тел, сверкал океан. Богатство красок, изобилие, свобода, какой бы дешевой подделкой все это ни было, неизменно поражали Германа. Он вошел в метро. Пассажиры, большей частью молодые люди, потоками устремлялись из каждого поезда. В Европе Герман никогда не видел таких диких лиц, как эти. Но здесь, казалось, у юности жажда удовольствий преобладала над стремлением к злу. Мальчишки бежали, пронзительно крича, толкая друг друга, как бараны. У многих были темные глаза, низкие лбы и вьющиеся волосы. Это были итальянцы, греки, пуэрториканцы, маленькие девушки с широкими бедрами и высокой грудью несли сумки с завтраками, подстилками, чтобы лежать на песке, с косметикой для загара и зонтиками, защищавшими от солнца. Они смеялись и жевали резинку. Герман поднялся по лестнице на линию Е1. Вскоре подошел поезд. Когда открылись двери, он почувствовал выходящее из вагона тепло. Гудели вентиляторы. Голые лампочки слепили глаза. На полу валялись газеты. Он был усыпан шелухой земляных орехов. На красном цементном полу некоторым пассажирам чистили обувь полуголые черные мальчишки, которые стояли на коленях, словно древние идолопоклонники. На сиденье лежала оставленная кем-то еврейская газета. Герман поднял ее и прочел заголовки. «Сталин возвещал, что коммунизм и капитализм могут сосуществовать. В Китае шли бои между армиями красных и чанкайшистов». На внутренних страницах газеты беженцы описывали ужасы Майданека, Треблинки, Освенцима. Чудом оставшиеся в живых жертвы заполняли концентрационные лагеря на севере России, где раввины, социалисты, либералы, пасторы, сионисты и троцкисты добывали золото, страдая от голода и цинги. Герман думал, что уже стал привыкать к таким ужасным сообщениям, но все же каждое новое открытие повергало его в шок. Статья заканчивалась обещанием, что придет день, когда будет установлена система, основанная на равенстве и справедливости, которая излечит болезни мира. Что? Они все еще надеются его излечить? Герман уронил газету на пол. Такие фразы, как «лучший мир» и «блестящее будущее» казались ему богохульством над пеплом сожженных. Когда он слышал вопли, что эти жертвы не были напрасны, в нем вскипал гнев. «Но что я могу сделать? Я тоже отдал мою долю дьяволу». Герман открыл портфель, достал рукопись и принялся читать ее, делая пометки. Его существование было столь же призрачно, как и все, что случилось с ним. Герман стал литературным негром для Рабби. Он тоже обещал лучший мир в садах Эдема. Пока Герман читал, он то и дело кривился. Рабби торговал Богом, как тераф идолами. Герман мог найти только одно оправдание для себя. Большинство людей, которые слушали проповеди Рабби или читали его статьи, тоже не были до конца честными. У современного иудаизма одна цель – подражать не евреям. Двери вагонов открывались и закрывались. Герман каждый раз поднимал голову. Без сомнения, нацисты проникали в Нью-Йорк. Союзники объявили амнистию для 3/4 миллиона так называемых «малых нацистов». Обещания привести всех убийц к суду были ложью с самого начала. Кто кого будет судить? Вся их система правосудия была растленной. Не имея мужества покончить жизнь самоубийством, Герман вынужден закрывать глаза, затыкать уши, выключать свой разум, жить как червь. Герману следовало пересесть с экспресса на местную линию на Юнион-сквер и затем выйти на 23-й стрит, но когда он оглянулся, то увидел, что поезд уже доехал до 34-й стрит. Он поднялся наверх, перешел на противоположную платформу и сел в поезд, идущий в Даунтаун, южную часть Манхэттена. Но опять пропустил свою станцию и проехал слишком далеко до Кеннелл-стрит. Эти ошибки в метро, привычка отвлекаться и не помнить, где он находится, выходить не на те улицы, терять рукописи, книги и записные книжки. Все это висело над Германом, как проклятие. Он вечно рылся в карманах, разыскивая что-либо. У него то и дело терялись авторучка или солнечные очки, исчезал бумажник, и даже собственный номер телефона мог вылететь из головы. Он мог купить зонтик и оставить его где-то в тот же день, или купить галоши и потерять их через пару часов. Иногда ему казалось, что бесенята и домовые разыгрывают над ним свои шутки. Наконец он добрался до своего офиса, расположенного в одном из домов, принадлежащих Радби. Четвертое. Раввин Милтон Ламперт не имел прихода. Он публиковал статьи на иврите в газетах и журналах в Израиле и сотрудничал с англо-еврейской периодикой в Америке и Англии. У него были контракты на издание книг в нескольких издательствах. Его приглашали читать лекции в общественных центрах и даже в университетах. У Радби не было ни времени, ни терпения заниматься наукой или писать. Он искушал фортуну, торгуя недвижимостью. У него было полдюжины домов для выздоравливающих. Он строил многоквартирные дома в Боро-парке и Вильямсбурге. Был совладельцем компании, которая заключала контракты на строительные проекты, стоившие миллионы долларов. У него была пожилая секретарша, миссис Регал, которую он продолжал держать, хотя она небрежно относилась к своей работе. Он разошелся с женой, но они жили вместе. Рабби называл то, что делал Герман, исследованиями. На самом деле Герман писал за Рабби его книги, статьи, речи. Он писал на иврите или на идиш, кто-то переводил их на английский, а кто-то третий редактировал. Герман работал на Рабби несколько лет. Рабби бывал очень разным в одно и то же время, толстокожим и добросердечным, сентиментальным и жестоким, хитрым и наивным. Он мог вспомнить темное место из скрижалей закона, но делал ошибки, цитируя стихи из Пятикнижия. Он играл на фондовой бирже, рисковал и делал деньги на всех видах благотворительности. Он был ростом выше 6 футов, у него был большой живот, и он весил 260 фунтов. Рабби изображал Дон Жуана, но Герман скоро понял, что Рабби не везло с женщинами. Он все еще искал настоящую любовь и часто бывал смешон в своих беспомощных попытках. Это заводило его порой так далеко, что однажды он получил по носу от оскорбленного мужа в одном из отелей «Атлантик-Сити». Его расходы часто превышали доходы, по крайней мере, те, что он указывал в своей налоговой декларации. Он ложился в 2 и просыпался в 7 утра. Он ел бифштексы весом в 2 фунта, курил гаванские сигары, пил шампанское. У него было высокое кровяное давление, и доктор предупреждал его о возможности сердечного приступа. В 64 года его энергия еще не затухала, и он был известен как динамичный Рабби. Он служил во время войны в армии капелланом и врал Герману, будто дослужился до полковника. Как только Герман пересек прихожую своего офиса, тут же зазвонил телефон. Он поднял трубку, и на другом конце линии Рабби сразу же обрушил на него всю мощь своего баса. «Где вас черти носили? Вы должны были проверить первую вещь сегодня утром. Где моя речь для Атлантик-Сити? Вы забыли, что я должен ехать туда, помимо всего того, что я еще должен сделать? И что это вы придумали, поселиться в доме, где нет телефона? Если человек работает на меня, я должен иметь возможность найти его. Нечего ему прятаться, как мышь в норе. Ах, вы все еще гринхорн, недавно приехавший в Америку эмигрант. Это Нью-Йорк, а не Живков. Америка — свободная страна. Вам незачем прятаться, если, конечно, вы не делаете фальшивые деньги или еще черт знает что. Я вам говорю последний раз, поставьте телефон там, где вы живете, или прощай наш бизнес. Подождите, я закончу. Я должен кое-что вам сказать. Оставайтесь на месте. Рабби Ламперт повесил трубку. Герман начал быстро писать мелким почерком. Познакомившись с Рабби, Герман не решился признаться ему, что женат на польской крестьянке. Он сказал, что вдовец и снимает квартиру, комнату у бедного друга из Польши, портного, у которого нет телефона. Телефон Германа в Бруклине был записан на имя Едвиги Прац.